Капитан дождался подтверждения выхода всех бортов, затем проконтролировал распределение целей. Пульсаром и дальнобойным, но неторопливым лазером предстояло стрелять в первую очередь по тяжелым истребителям жуков. Благодаря поступающему потоку данных от командного корабля адмирала Нитчера, Искин отслеживал каждую из 37 приоритетных целей. Шустрые кораблики в форме семечек активно маневрировали, приближаясь к Люпусу с разных направлений. Алекс не обратил внимания на еле слышный визг генератора накачки. Лазерные установки разрядили накопители, уничтожив 6 целей. К сожалению, жуки не собирались ждать 6 минут для перезарядки накопителей. Теперь в дело вступали пульсары. Главный калибр оказался неэффективен, зато близкий подрыв одной из выпущенных боеголовок вывел из строя группу из 5 аппаратов жуков. Калларды на форсаже уносились к своим целям. Вместо пилотов в кабинах находились боеголовки, подсоединенные тонким кабелем к модулю системы КАГО-8М. Отметка первого перехватчика Фальми исчезла. Искин третьего класса не справился с задачей, подорвав заряд слишком рано. Тактический интерфейс исправно отображал гаснущие красные точки, однако капитан не стал наблюдать за ходом боя. Он покосился на Илью, который сосредоточенно управлял огнем пульсаров. Лицо товарища блестело от пота. Касли обеспокоенно замерла в кресле второго пилота. Асири послала капитану мысли-образ одобрения, но он уже знал, что нужно делать. На языке лежала капсула хагданского боевого стимулятора «Артач». Хранитель традиций неодобрительно покосился на Алекса. Он не рекомендовал использовать вещества и артефакты, снижающие потенциал. Однако старик был готов выполнить любой приказ главы клана. Потянувшись к ключу, землянин оказался в окружении ярких сгустков и разноцветных линий. Стимулятор начал действовать. Время растягивалось, давая возможность псиону оценить угрозу и выбрать оптимальное решение для ее устранения. Алекс не воспринимал вокруг ничего необычного, но когда на помощь пришел Нульк, землянин уловил на границе восприятия множество чуждых сущностей. Капитан пожалел, что рядом с ним только один сильный псион. Помощь десятка таких одаренных могла значительно расширить дальность и силу воздействия. Мерцающая паутина силовых линий рвалась, проталкивая яркие сгустки. Из каждого тянулся жгут, состоящий из множества переплетенных полупрозрачных нитей. Хранитель традиций мягко направлял, и Алекс понял, что нужно делать. Потянувшись к ближайшему чуждому образованию, он стал рвать связь особей пилотов с главным жуком. Жгуты сразу же восстанавливались, но землянин пробовал разные варианты воздействия. К одному сгустку он подсоединил оборванную силовую линию, подумав, что внесение помех в управляющий сигнал не пойдет на пользу твари, сидящей в истребителе. По другому обрубку он послал мыслеобраз. Там землянин изобразил мерзкого таракана, которого давит грязный тапок. Неизвестно, дошло ли послание до адресата, реакции никакой не последовало. Затем Алекс попытался отправить по другому оборванному жгуту несколько отростков ключа, которые тот использовал для поглощения. Однако древняя сущность упиралась, не собираясь участвовать в подобном. У одаренного возникла мимолетная мысль, что человек на предложение погрызть кирпич отреагировал бы так же. Алекс не стал настаивать, продолжая нарушать управляющие каналы, часть из которых сразу же восстанавливалась. Он полностью сосредоточился на этой задаче, не обращая внимания на эффект от своих действий. Жуков становилось меньше. Они вспыхивали и пропадали. Когда ни одного не осталось, Алекс с усилием прервал контакт, выскочив в реальный мир. Зрелище его не обрадовало. Касля истошно визжала, но звуки аварийных сирен и стихающий визг генераторов накачки и пульсаров заглушали шум, исходивший от старшей Ошо. Илья побелевшими руками вцепился в консоль, разглядывая моргнувшую панель повреждений. Приличная половина корабля была окрашена в оранжевые и красные цвета. Хранитель традиции обмяк в своем кресле. Из уголка рта старика тянулась ниточка слюны. В голове стучали маленькие молоточки, но это совсем не мешало понять, что флагман корпорации только что получил сокрушительный удар от агрессивных насекомых. Алекс на мгновение запаниковал, однако пришедший от Сири мыслеобраз все расставил на свои места. «Немель, полный отчет о повреждениях», — скомандовал капитан, мрачно покосившись на сильно покрасневшую за последнее время панель состояния систем Люпуса.